Часть 12. К завтраку мы спустились в дурном настроении и без конца зевали до треска в ушах. Габриэла усмехалась, глядя на нас, а Лолита сразу пошла в наступление. «Вы какого черта по дому бегали? А если бы вас ведьмы застукали? Уж поверьте, они бы вас не пожалели!» «Так они ребенка хотели...» — открыла была я рот, но тут рявкнула Ирен. «Мы сами с этим разберемся! Ваше дело, братья!» «А где ведьмы?» Я выглянула из кухни, но на веранде было пусто. «Уехали», — буркнула Габриэла. «Нервные, неразговорчивые, а парни еще до рассвета ушли. Позавтракайте, а потом отправляйтесь убирать в классной комнате», — приказала нам Лолита. «Когда мальчики вернутся, я отправлю их к вам на помощь. Задержите внуков как можно дольше». «А вы что будете делать?» Яшка разглядывала их подозрительным взглядом. «А у нас есть одно дело», — ответила Лолита. «Вам об этом знать нет надобности». «Ой, ну и не надо», — прошептала подруга, жуя бутерброд. «Тайны, тайны, кругом одни тайны». В кухню вбежала Анжелика и, увидев нас с Яшкой, обрадовалась. «Здравствуйте, Янина Сергеевна и Татьяна Николаевна!» Она подошла к нам и протянула по увядшему цветку, улыбаясь во весь рот. «Садись за стол, Анжелика!» Габриэла придвинула высокий стул и поманила ее. «Ирен приготовила твои любимые блинчики с клубничным джемом. Хочешь посмотреть классную комнату?» «Да!» Девочка вскарабкалась на стул и усадила рядом мальчика. «Хочу!» «Пойдешь со своими учительницами после того, как покушаешь». Габриэла погладила ее по голове. «Ты не против?» «А там не будет злой Алисии?» Девочка нахмурилась. «И других злых тетенек?» «Нет, не переживай». «Ты не умрешь?» Анжелика подняла печальные глазки на свою няньку, и все удивленно переглянулись. «Не умирай, я тебя люблю». «А почему ты решила, что я умру?» Габриэла присела напротив девочки. «Мне сказала Мария». Анжелика взяла блинчик и засунула его в рот. «Мария была в саду и помогла мне собрать цветочки. Она хотела сказать это учительницам, но они не слышали ее. Тогда Мария все рассказала мне». «А что она тебе рассказала?» Осторожно спросила Габриэла бледнее. «Она говорит, что ты умрешь сегодня. Тебе сделает больно плохой человек из ящика. Мария плакала, и я тоже. Не умирай, няня, хорошо?» Анжелика протянула ей блинчик в наивном детском жесте. «Я не умру, дорогая». Габриэла была напугана, но держалась очень достойно. «Мария ошиблась». Женщины молча переглядывались, а я поняла, что словам ребенка они верят и ни капли не сомневаются в них. Янка перестала жевать и теперь сидела с полным ртом, не решаясь глотнуть в образовавшейся тишине. «Что это значит?» Я смотрела на женщин, но они опускали глаза. «Да вы скажете, в конце концов!» «Ладно!» Лолита пошла в другой конец большой кухни и включила телевизор. «Анжелика, начались мультфильмы, посмотри. Давай я усажу тебя ближе к телевизору». Глаза девочки загорелись, и она закивала головой. Лолита перенесла стульчик с девочкой, тарелочку с блинами, джем и конфеты в вазочке и вернулась к нам. Вся компания уселась за столом, и Лолита тихо сказала. «На сегодня у нас запланировано одно мероприятие в подвале». «Да хватит уже!» – Габриэла нервно застучала своей тростью. «Зачем эти мистификации? Девки все равно почти все знают. Хотели мы демона изгнать, пока ведьм в доме нет. Есть у нас одно сильное заклятие, которое его может загнать так глубоко, что ни один чернокнижник не доберется к нему. Да вот Анжелика мне смерть напророчила. А к ее слову обязательно прислушаться нужно. Она просто так ничего не говорит. Так, может, не стоит сегодня этим заниматься?» Яшка, наконец, проглотила то, что наживала, и облегченно вздохнула. «Зачем же опасности себя подвергать?» «Сегодня день особый, хороший день для таких мероприятий», — ответила Лолита. «Следующего такого долго ждать придется, но рисковать все-таки не будем, жизнь Габриэлы важнее». «А ты не решай за меня», — Габриэла нахмурила густые брови. Если хорошо подготовиться, ничего со мной не случится. Просто нужно быть очень осторожными». «Габриэла!» Ирен швырнула окурок в пепельницу и приготовилась к возмущенной речи, но нянька стукнула кулаком о стол и прогремела. «Остынь, поварешка! Я все сказала!» Она налила себе чай в большую розовую кружку дрожащей рукой и обратилась к нам, бледным и испуганным. «Главное, задержите братьев. Они не должны ничего знать, иначе могут помешать». «А вдруг они помогут?» Яшка встрепенулась и, забыв о том, что мы пообещали не говорить никому о нашем с ними разговоре в саду, выдала. «Они ведь заподозрили что-то и сказали, что вернут себе память». «Когда?» — Лолита поджала губы. «И вы молчали?» «Вчера», — призналась я и зло покосилась на Яшку. «Они просили никому не говорить». «А вы уверены, что они вспомнили?» — спросила Габриэла. «Как вы вообще это можете знать? Вдруг это уловка?» «Вот они явятся, и мы посмотрим», — ответила Яшка, покрываясь румянцем. «Если скажут о своих чувствах». «А вы им говорили об этих чувствах? Рассказывали о том, что было?» «Ну да». «И что им помешает сыграть память? А если влияние ведьм велико настолько, что они уже каждый ваш шаг просчитали, или даже наши действия?» — горячо возразила Габриэла. «Мы не можем рисковать. Нужно задержать их на час. Как бы оно ни было. Ясно?» «Ясно», — пробурчала Яшка. «Вот умеете вы все надежды девичьи разрушить». Мы забрали Анжелику, и Лолита показала нам классную комнату, которая была завалена книгами и другими учебными предметами. «Занимайтесь!» — старуха прожгла нас своим темным взглядом. «И ждите внуков. Как только они явятся, держите их не меньше часа». «Но как?» Я не понимала, как можно удержать против воли двух здоровенных мужиков. «Привязать их, что ли?» «Как хотите», — недовольно ответила Лолита. «Постарайтесь как-нибудь». Она не стала с нами больше разговаривать и вышла, нервно стуча каблуками. Ее все раздражало, и было похоже, что старая деревенская колдунья боялась того, что должно было произойти. Мы нехотя взялись за работу, снабдив Анжелику карандашами и альбомом для рисования. Яшка расставляла книги по полкам, а я рассматривала карты и таблицы, недоумевая, каким образом все это может пригодиться 4-летней девочке. «Есть идеи, как из пашек задержать?» – деловито поинтересовалась Яшка. «Нет, а у тебя?» «Может, замок сломать на дверях?» «Они же колдуны, думаешь, дверь не откроют?» «Ну да, ну да. Тогда, может, в обморок упасть?» Яшка закачалась, закатывая глаза, но я вовремя остановила этот бенефис. «Тебе только в индийском кино сниматься. Я хоть что-то предлагаю». Подруга обиделась и снова взялась за книги. «А мне вот этот поход в подвал покоя не дает», сказала я, борясь с желанием схватить Анжелику и сдернуть с этого дома. «Лишь бы наш бабульский командос делов не натворил. Нехорошее у меня предчувствие». В этот момент дверь в классную комнату отворилась, и пред наши очи предстали братики, улыбаясь своими губастыми ртами. «Ну, привет!» — Саша подмигнул мне, и я удивленно, но молча наблюдала за ними. «Помощь нужна?» «Нужна!» — Яшка схватилась за стремянку и поволокла ее к самому высокому стеллажу. «Подстрахуйте меня, а заодно и княженцы будете подавать». «Хорошо». Рома тоже как-то странно ухмылялся, но стремянку установил и подпер ее своей ножищей размера чемодана. Неужели вспомнили? Я пыталась что-то прочитать по Сашиному лицу, но это было не так уж и просто. Он приблизился и принялся сворачивать карты, засовывая их в тубы, на которых были наклейки с надписями. Периодически наши взгляды встречались, и я верила, что он меня помнит, но тут же его глаза становились холодными, и эта вера ослабевала. Я посмотрела на Яшку, стоящую на стремянке, и заметила, что Рома с довольным лицом смотрит ей под юбку, в то время как эта царица байковых трусов живенько переставляет ножки. «Янина Сергеевна, вы бы ваши филейные части не светили?» Тихо сказала я и кашлянула. «Чего бы я не светила?» Яшка посмотрела вниз и охнула. «Ты чего пялишься?» «Я книги подаю», – протянул Рома с хихидной улыбочкой. «Вы о чем, милая учительница?» Почти не дыша, я взялась за цепочку и сжала ключ в дрожащих пальцах. Но стоило мне поднести его к замочной скважине, как бронзовая витиеватая ручка стала медленно поворачиваться. Яшка закрутилась на стремянке, поджимая то задницу, то юбку, то ноги и пылала кудрявым костерком. Я ее прекрасно понимала, ибо имела удовольствие наблюдать утром, как она перебирала свои трусы и, конечно же, выбрала свои любимые, тепленькие, с зелеными якорьками, купленными в детском мире в отделе для крупных детей. «Прохладно сегодня», – она щелкнула резинкой и умастила в них животик. «Кто туда заглядывать будет? А мне еще детей рожать». Рома, конечно, мог сделать вид, что он ничего не видел, но это же были проклятые колдунишки. «Енина Сергеевна», – медленно произнес он, – «вам бы заякориться, а то не ровен час свалитесь со стремянки». Яшка почти слетела вниз и, шипя, как кошка, помчалась к графину с водой. Она налила полный стакан и со злостью принялась заливать его в себя, периодически подтирая подбородок. «Я так понимаю, наша помощь уже не нужна?» – сладким голосом поинтересовался Роман. «Тогда мы в погреб за винишком спустимся». Я испуганно завертела головой, не соображая, что же сказать, а из Яшкиного носа хлынула вода с громким шипящим звуком, орошая все вокруг. Протянула она, вытянув руку с торчащим указательным пальцем. «Куда?» «В погреб». Рома развернулся было к выходу, как Енина Сергеевна закачалась, закатила глаза и упала в обморок, раскинув ручки в разные стороны. Поджав одну ногу под себя и приоткрыв свой розовый ротик, она, видимо, воображала себя Шэрон Стоун или, на крайняк, Кэмерон Диаз. Но была похожа на творожную ватрушку, румянящуюся в духовом шкафу. Рома бросился к ней, Саша следом, а мне оставалось лишь поражаться способностям провинциальной училки отмачивать такие номера. «Она не болеет, я знаю!» Меня за руку дернула Анжелика, и я посмотрела вниз. «Она их обманывает!» «Тссс!» Я присела и улыбнулась ей. «Енина Сергеевна не обманывает, а шутит. А мы ей подыграем, да? Это будет весело!» «Хорошо!» Анжелика радостно потерла ладошки. «Я люблю шутки!» Тем временем испанцы реанимировали Яшку, шлепая ее по щекам и по очереди делая ей искусственное дыхание. Выдержка у этой бесноватой была что надо. Она даже не моргнула ни разу, так и валяясь на полу в позе ватрушки. «Что с ней?» Саша повернулся ко мне, и я, растерявшись, ляпнула. «Эпилепсия». «С каких пор?» Рома тоже повернулся ко мне, и его глаза полезли на лоб. «Как год уже?» Я вздохнула. «Видать, на фоне стресса». «Вот черт!» – Ромео заволновался и обратился к брату. «Это плохо, очень плохо. Будем применять колдовство, тянуть нельзя». «Какое колдовство?» Я тоже занервничала и заметила, как один Яшкин глаз испуганно приоткрылся. «А ты в курсе, что такой приступ может закончиться смертью?» Рома достал из-под ремня нож. «Уведи ребенка, нам нужно ей кое-что отрезать, и она вернется к нам». «Я вернулась!» Яшка заскреблась по полу и, поднявшись, оглядела мужчин настороженным взглядом. «Как пришло, так и ушло. Мне уже лучше». «Если уже решили, давай до конца доведем». Рома схватил ее за руку. «Мало ли, когда опять прихватит, а так и переживать не за что будет». «Танька, помоги!» – завопила Яшка, пытаясь вырвать руку. «Они меня резать хотят! Пусти! Нет у меня никакой эпилепсии!» Рома отпустил ее и усмехнулся. «Вы думаете, мы поверили в этот бред с эпилепсией? А ну быстро рассказывайте, что такое!» Мы с Яшкой пятились от них, а Анжелика весело смеялась, глядя на происходящее, и хлопала в ладошки. «Ничего!» Яшка повернула в замке ключ и швырнула его через Ромкину голову в открытое окно. «Вот так!» «Вы что творите?» Саша разглядывал нас с таким лицом, будто мы голые отплясывали краковяк. «Я понял», — Рома хитро улыбнулся. «Их попросили нас задержать, да, девочки? Кто, наша бабка или вся престарелая компания?»